Наступление 20-й армии на Лами. 42-й стал для Красной армии периодом поиска собственных приемов ведения наступлений. Одним из этапных событий в этом процессе стало наступление на реке Лами. В ходе этого наступления был впервые применен прием концентрации большей части сил артиллерии на направлении главного удара. Еще летом 41-го из штатов стрелковой дивизии были исключены гаубицы калибром 152 мм и сокращено число 122-мм гаубиц и 76-мм орудий. Соответственно, значительная часть артиллерии к началу 42-го была сосредоточена в артиллерийских полках, подчинявшихся штабам армий. Это позволяло командованию армии концентрировать артиллерию в масштабах армии. В наступлении на реке Лами был сделан следующий ход, и артиллерийские полки были собраны из нескольких армий в одну на направлении главного удара. В конце декабря и в первые дни января первая ударная 20-я и 16-я армии правого крыла Западного фронта безуспешно пытались прорвать оборону противника, каждая в своей полосе наступления. Уплотнившееся в результате сокращения фронта построение войск противника не позволило ни одной из армий достигнуть решительного результата. Помимо объективных причин были и субъективные. Промахи в организации наступления приводили к неоправданным потерям. Например, 29 декабря 41-я стрелковая бригада была введена в бой в составе 1-й ударной армии Кузнецова. Силы противника разведаны не были. Связь между штабом и подразделениями отсутствовала. В результате, за 3 дня боев бригада, не выполнив приказа, потеряла убитыми 290 человек, ранеными 700 человек и без вести пропавшими 400 человек. Командование 1-й ударной армии было вынуждено в ходе боевых действий снять 3 командиров стрелковых бригад, а одного даже отдать под суд, заменив их более квалифицированными командирами. В 16-й армии Рокоссовского также имели место промахи в организации наступления. Командиры 36-й и 49-й стрелковых бригад не использовали противотанковые орудия при наступлении пехоты своих соединений. В результате чего 30 декабря 41-го противник несколькими машинами 5-й танковой дивизии окружил подразделения бригад и безнаказанно расстреливал их. Бригады потеряли до 70% личного состава. В приказе войскам Западного фронта номер 073/ОП от 1 января 41-го указывалось: в полосе наступления 16-й армии на участке 36-й, 40-й СБР, 354-й СД бойцы, наступающие в первом эшелоне, часами лежали перед опорными пунктами противника, несли напрасные потери, и только лишь потому, что командиры этих соединений не изучили обстановку в процессе боя, плохо руководили боем. Нужно было из наступающих организовать штурмовые и блокирующие группы, и задача была бы решена. Так или иначе, армии понесли значительные потери. Во многих стрелковых батальонах оставалось по нескольку десятков человек. В стрелковых подразделениях 9-й гвардейской стрелковой дивизии 16-й армии к 6 января 42-го осталось 800 человек, 354-й стрелковой дивизии – 470 человек. В 49-й стрелковой бригаде той же армии в 1-м и 2-м батальонах насчитывалось 470 человек, а 3-й батальон был расформирован как полностью потерявший личный состав. В 29-й стрелковой бригаде 20-й армии имелось в 1-м батальоне 181 человек, во 2-м батальоне 33, в 3-м батальоне 60. В 55-й стрелковой бригаде той же армии в 1-м батальоне 88, во 2-м 104 и в 3-м 92 человека. С целью выхода из тупика 6 января 42-го командованием фронта было решено перегруппировать силы и средства в полосу 20-й армии Власова. Из 1-й ударной армии в 20-ю армию передавались 29-я и 56-я стрелковые бригады, 528-й артполк. Из 16-й армии в армию Власова передавались 471-й, 523-й, 138-й, 537-й артполки, 2 дивизиона РС, 40-я и 49-я стрелковые бригады. Таким образом, число орудий в 20-й армии возросло с 229 до 395, минометов с 295 до 450, танков с 50 до 100. Из 16-й армии также рокировался в 20-ю армию эшелон развития успеха в лице 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 20-й кавалерийской дивизии, 22-й танковой бригады, 1 КВ и 6 Т-60 и 5 лыжных батальонов. Армия Власова должна была начать наступление 9 января, прорвать оборону противника в первый день операции и уже 10 января ввести в прорыв подвижную группу в лице кавалеристов корпуса Плиева с танкистами и лыжниками. Подвижная группа должна была захватить крупный узел дорог Шаховская и наступать далее на Гжатск. Основной формой использования танков в наступлении была непосредственная поддержка пехоты. Были сформированы специальные группы из танковых и стрелковых частей. Группа генерал-майора Катукова, 1-я гвардейская танковая и 1-я гвардейская стрелковая бригады, 49-я стрелковая бригада, 517-й и 528-й пушечные артиллерийские полки, 7-й и 36-й дивизионы РС. Группа генерал-майора Ремизова, 17-я стрелковая и 145-я танковая бригады. Группа генерал-майора Короля, 331-я стрелковая дивизия, 40-я стрелковая и 31-я танковая бригады. 133-й и 523-й пушечные артиллерийские полки, 15-й дивизион РС. Для первого года войны в 20-й армии были достигнуты довольно большие плотности артиллерии. Действуя в полосе шириной до 20 километров, она прорывала оборону противника на участке 8 километров. Противником 20-й армии на этом участке были два мотопехотных полка 6-й танковой дивизии Эрхарда Рауса. Из 668 орудий, минометов и боевых машин реактивной артиллерии, собранных в армии, на участке прорыва имелось 492. Кроме того, 85 орудий и минометов в составе подвижной группы и резерва армии. Это обеспечивало плотность свыше 60 орудий, минометов и боевых машин реактивной артиллерии на 1 км фронта. Таким образом, на участке прорыва армии, составлявшем 40% всей ширины полосы наступления, было сосредоточено 86% всей артиллерии армии. Справедливости ради отметим, что в артиллерийской подготовке участвовало лишь до 74% орудий артиллерии армии. Тактические плотности артиллерии в соединениях были еще выше. Например, в 352-й стрелковой дивизии подполковника Прокофьева на 2-километровом участке прорыва было сосредоточено свыше 150 орудий, минометов и установок РС всех калибров, что обеспечивало плотность до 70 орудий на 1 километр фронта. Для сравнения, 5 декабря 41-го войска 16-й армии переходили в наступление при оперативной плотности артиллерии 21 орудие и минометов на 1 километр фронта. Так был сделан первый шаг к массированию артиллерии, ставшему впоследствии визитной карточкой Красной армии во Второй мировой войне. Накопление необходимых для артподготовки боеприпасов и получение пополнения стрелковыми частями заставило отложить начало операции на 10 января. Наступление началось в 8.00 ложной артиллерийской подготовкой в стороне от участка прорыва, а в 9.00 началась настоящая артиллерийская подготовка, длившаяся до 10.30. В связи с нелетной погодой наступление 20-й армии 10 января авиации не поддерживалось, но по той же причине не проявляла активности авиация противника. Глубокий снег, метель не благоприятствовали быстрому продвижению вперед, и к концу первого дня операции войска армии продвинулись на 2-3 километра к западу. 11 января прошло во взаимных атаках и контратаках, и принципиальных изменений обстановки не принесло. Только на третий день боев 20-я армия полностью преодолела первую полосу обороны противника. Отступление соединений 5-го армейского корпуса стоило должности его командиру. 12 января он был сменен на генерала пехоты Ветцеля. С утра 13 января В прорыв была введена подвижная группа, начавшая наступление на Шаховскую. В том же направлении продолжили наступление соединения 20-й армии. До 15 января армия продвинулась вперед на 16 километров. Сравнительно низкий темп продвижения объясняется глубоким снегом и густотой населенных пунктов на этом направлении, не позволявшей обходить узлы сопротивления противника. Однако в целом успешное продвижение 20-й армии заставило немцев начать отход, позволивший продвинуться вперед как армии Власова, так и соседней 16-й армии Рокоссовского. Последняя перешла в наступление 16 января. Одновременно продвижение вперед добились войска 5-й армии Говорова. 14 января 82-я мотострелковая дивизия армии под командованием генерал-майора Орлова заняла крупный железнодорожный узел Дорохово. 17 января войска 5-й армии освободили Рузу и охватили Можайск 50-й стрелковой и 82-й мотострелковой дивизиями с севера, а 108-й стрелковой дивизии с юга. Вследствие этого командующий фронтом приказал изменить направление наступления 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 20-й армии вместо Шаховской на Гжатск, с тем, чтобы не дать возможности противнику отвести на запад свою можайскую группировку. Однако 15 января последовала директива Гитлера об отходе на Кёнигсбергскую линию. К 16 и 17 января правое крыло и центр Западного фронта перешли к преследованию отступающего противника. 18 января 20-я армия выделила 49-ю, 64-ю и 28-ю стрелковые бригады для смены частей 1-й ударной армии. Последняя выводилась в клин на доукомплектование и пополнение, а в дальнейшем была переброшена на Северо-Западный фронт. Одновременно с этим полевое управление 16-й армии с армейскими частями, передав свои войска и участок фронта 5-й армии, по решению командования фронтом перебрасывалось на левое крыло фронта в район Сухиничей. Выход 1-й ударной и 16-й армии из состава правого крыла Западного фронта существенным образом повлиял на дальнейший ход наступления 20-й армии. Фронт армии расширился до 40 километров. При этом армия должна была развивать успех на Гжатском направлении и в то же время поддерживать тесное взаимодействие с Калининским фронтом, левофланговые войска которого уже к 20 января находились на одной с ней линии. В тот же день, 20 января, состоялся штурм Можайска 82-й мотострелковой дивизии и 60-й стрелковой бригадой майора Ахрианова 5-й армии. К вечеру город был взят и продемонстрирован иностранным журналистам. После взятия Можайска 82-я дивизия освободила район Бородинского поля, на котором начинался боевой путь 5-й армии в октябре 41-го. К 25 января армии правого крыла Западного фронта с боями продвинулись в западном направлении на 50-70 километров и вышли к Гжатскому оборонительному рубежу противника, где были остановлены. Уже 24 января немцы стали переходить в результативные контратаки. Наступление выдохлось и перешло в фазу позиционных боев. Попытки наших войск преодолеть оборону результатов не дали, и фронт здесь стабилизировался на длительное время.